«Роман Дмитриевич, его величество уже прибыл», — доложил молодой маг, показавшись в дверях. «Хорошо, проводите его сюда». Государь был здесь впервые, поэтому очень удивился выбранному месту. «Роман Дмитриевич, я знал, что вы скромный человек, но даже не предполагал, что настолько...» Он с удивлением окинул взглядом обшарпанные стены, неровные деревянные полы и старую мебель. «На то мы и тайная канцелярия, чтобы не светиться», — улыбнулся Демидов. «С момента заселения мы здесь ничего не поменяли. Даже если кто-то случайно поднимется на наш этаж, то ни за что не догадается, что мы не относимся к архиву». «Это верно. Я даже сначала подумал, что меня не туда привезли», — кивнул он. «Кого первого выслушаем? Мои люди уже везут Мичурина, а сразу после него поговорим с Распутиным. Сегодня ночью кое-что произошло», — глава тайной канцелярии рассказал о звонке Александра Филатова и о том, как он связался с полицией Торжка и удостоверился в правдивости слов молодого человека. «То есть сын Распутина мертв, и он сам отправил его на смерть», — задумчиво проговорил император. «Но зачем все это? Не буду гадать, хотя у меня есть несколько предположений. Мы узнаем об этом, когда он будет здесь и начнет говорить под влиянием моего менталиста». «Хорошо». В это время доложили, что Мичурин с адвокатом уже прибыли. Император зашел за ширму с одним из своих телохранителей, а Демидов пригласил Мичурина в комнату допросов, куда адвоката не пустили, а дверь заперли. «Я не понимаю, что здесь делаю», — всплеснул руками лекарь. «Зачем надо было меня в такую рань поднимать и вести в эту халупу?» Он огляделся, даже не пытаясь скрыть отвращение. «Федор Игнатьевич, это не займет много времени. У нас к вам всего несколько вопросов», — начал Демидов. «Давайте уже свои вопросы. Я даже не успел позавтракать. Ваши люди совершенно бесцеремонно схватили меня под руки и чуть ли не силой выволокли из дома. Мне кажется, вы преувеличиваете», — спокойно ответил Роман Дмитриевич. «Нисколько. Все так и было», — выпалил он, раскрасневшись от негодования. «Тогда предлагаю быстро ответить на все мои вопросы и возвращаться домой, пока завтрак не остыл. Давайте уже свои вопросы». Он сложил руки на необъятном животе и прищурил и без того маленькие глаза. «Вы замешаны в покушении на наследника?» — спросил Демидов и внимательно посмотрел на лекаря. Тот опешил. «Че что?» — переспросил он и расстегнул ворот рубашки. Ему явно стало не хватать воздуха. «Вы участвовали в покушении на наследника? В каком это смысле?» Он сглотнул и вытер рукавом выступившую испарину на лбу. «Отвечайте на вопрос. Я вообще не понимаю, о чем вы спрашиваете. Какое такое покушение?» «Все ясно. Женя, помоги Федору Игнатьевичу вспомнить», — велел Роман Дмитриевич менталисту. Тот встал позади лекаря и пристально уставился на его затылок. «Что вы делаете?» «Я против. Я не давал разрешения рыться в моей голове». Мичурин вскочил со стула и торопливо двинулся к двери, но тут из-за ширмы показался император и гаркнул так, что все вздрогнули. «А ну сядь на место, и только попробуй мешать расследованию. На каторге сгниешь». Ошарашенный Мичурин побледнел, затем поклонился государю и молча вернулся на стул. «Женя, продолжай», — велел Демидов. Василий Денисович всю ночь не спал, ожидая возвращения сына. Но утром, когда он уже хотел в сотый раз набрать номер, в комнату вошел начальник охраны. «Чего тебе?» — недовольно поинтересовался Распутин. «Тимур еще не вернулся, ваше сиятельство? Здесь такое дело, новости пришли». Мужчина смотрел на пол, не в силах поднять взгляд на хозяина. «Что еще за вести? Говори, не томи». Он был очень раздражен из-за бессонной ночи и потому, что сын не отвечает на звонки с тех самых пор, как добрался до Торжка. Позвонили из полицейского отделения Торжка. «Тимур погиб», — упавшим голосом оповестил он. Распутину понадобилось время, чтобы понять смысл сказанного. «Как он погиб? Авария?» — наконец спросил он. «Нет. Полицейский сказал, что он напал на Филатовых и в схватке был убит». «Ясно», — выдохнул он. «А Филатовы?» «Пострадали только два мага из охраны и какой-то бездомный. Остальные?» «Что Филатовы живы?» Распутин вскочил на ноги и уставился на мужчину безумным взглядом. «Да, никто из Филатовых не пострадал, а Тимура убил Александр, сын Дмитрия Филатова. Твари, как же я их ненавижу!» Он с силой смахнул все, что стояло на столе. «Собирайся, вызывай всех, мы поедем в Торжок, и я собственными руками сверну шею этому Александру. Будет сделано», — кивнул начальник охраны и вышел из комнаты. Распутин же снял со стены арбалет, раньше использовавшийся только для украшения комнаты, вытащил из шкафа болты к нему и двинулся к выходу. В его груди бушевали ненависть, злоба и ярость. Мысли о сыне ушли на задний план. Теперь он думал только о мести. Глава 23. Распутин вместе с 15 охранниками выехал из столицы в сторону Торжка. Все произошло так быстро, что охранники так и не поняли, почему их так поспешно собрали и велели сопровождать хозяина в этот небольшой провинциальный городок, что ему вдруг понадобилось, и зачем ехать всем скопом, оставив без охраны московские владения Распутиных. Пока охранники строили предположения, Василий Денисович от злобы скрежетал зубами. Неприязнь к Филатовым превратилась в ненависть, а ненависть в одержимость. Он уже не мог жить на одной земле с Филатовыми и дышать с ними одним воздухом. Распутин уверил себя, что в этом мире нет места для филатовского рода, и он должен об этом позаботиться. Все его мысли крутились вокруг того, как он будет убивать сначала Сосунка, который посмел убить его сына. Затем он добьет Диму Филатова, который все же остался жив, а потом и всех остальных. Когда впереди показались первые дома Торжка, он оживился и растянул губы в хищной ухмылке. Весь в предвкушении, он подался вперед, глядя перед собой. Начальник охраны сидел на переднем пассажирском сиденье и озадаченно посматривал на своего хозяина. Ему не нравилось то, что с ним происходило, но он не мог никак на это повлиять. Поездка в Торжок тоже не сулила ничего хорошего, но он принял решение, что будет действовать только в рамках закона. Все-таки они не убийцы, и их главная обязанность – защитить своего клиента. «Найдите дом Филатовых. Они должны жить где-то поблизости, на этой улице», – велел Распутин, вглядываясь в мелькающие за окном дома. «Какой номер дома?» – спросил водитель. «Мне-то откуда знать?» – вспылил лекарь. «Тимур мне вчера на карте показал. Я только улицу запомнил. Ну и то, что дом находится слева. Тогда лучше спросить». Водитель остановился возле молодой парочки, воркующей на скамейку. «Не подскажете, как найти аптекарей Филатовых?» «Так вот их дом», – парень указал на дом неподалеку, утопающий в густой растительности. Водитель вырулил к воротам, остановился и повернулся к графу. «Василий Денисович, приехали. Говорят, в этом доме живут Филатовы». «Отлично», – отпотер руки и потянулся к двери. «Велите всем собраться. Хочу дать кое-какие указания». Охранники вышли из машины и выстроились полукругом возле Распутина. «Вы знаете, что Тимур мертв. Его убил отпрыск Филатова, а вас не было рядом, чтобы защитить его. Но ведь вы сами сказали, что сопровождать его не надо», – возмутился начальник охраны. «Мало ли что я сказал. Ваша задача – сохранить жизнь членам моей семьи. Вы это сделали?» Он приблизился вплотную к мужчине и зло уставился на него. «Нет», – выдохнул он. «То-то же. Поэтому мы и приехали сюда, чтобы отомстить за моего сына. Я сам хочу убить Сосунка Филатова, но вы должны защищать меня и сделать так, чтобы никто не сбежал», – он обвел взглядом охранников. «Сегодня они все умрут». Мужчины принялись переглядываться. Им совсем не нравилось то, что задумал Распутин. Но, с другой стороны, он имеет полное право мстить за смерть своего сына. Распутин вытащил арбалет, зарядил в него 3 болта и решительно двинулся к указанному дому. Боевые маги из охраны закрыли его магической защитой. Как только Распутин подошел к воротам, то злорадно улыбнулся. На крыльце он увидел высокого парня с копной темных волос и крепкого седого старика. Парня он не знал, но вот старика знал очень даже хорошо. Даже те 5 лет, что они не виделись, нисколько не изменили его. Ну, может, только добавили морщины и сгорбили спину. Это был Григорий Афанасьевич со своим внуком. Они что-то обсуждали. «Эй, Филатовы!» – весело крикнул граф. «Смерть ваша пришла, отворяйте ворота». Парень и старик обернулись, с удивлением уставившись на него. Распутин же просунул арбалет сквозь прутья и выстрелил. Целился он во внука, но болт, блеснув на солнце, угодил в стену дома. Мужчины испуганно отпрянули и забежали в дом, а Распутин неторопливо и предвкушающе открыл калитку и двинулся к особняку. Он был уверен, что охранники не позволят причинить ему вреда, поэтому спокойно шел убивать тех, кто сидел у него в печенках. Однако, едва он дошел до крыльца, как из дома выбежали несколько бравых мужчин с дубинками в руках. «Бросайте оружие, полиция!» Один из них вытащил красное удостоверение. «Какого черта здесь делает полиция?» – возмутился Распутин. Вступать в бой с представителями власти он совсем не хотел. Его цель – Филатовы, но и отступать был не намерен. Лекарь сделал еле заметный жест, и один из его охранников атаковал. Мощный поток воздуха просто откинул мужчин. Один кубарем скатился с крыльца и схватился за колено. Двоих отбросило и сильно припечатало о стену. Еще одного ударило скамейкой. «Хорошая работа, Гриша», — похвалил Распутин и начал подниматься на крыльцо. Уцелевшие полицейские принялись стрелять, но защитное поле сдерживало пули. Когда Распутин уже потянул руку к двери, она распахнулась и показался тот самый юноша. «Как хорошо, что сам пришел. Я уж думал пойти на твои поиски, Распутин», — весело сказал он и улыбнулся. Но от его улыбки у лекаря невольно сжалось сердце, будто перед ним стоял не молодой парень, а кто-то очень опасный и могущественный. «Мы с дедом забежали в дом и заперли дверь. Это Распутин. Где мой револьвер?» — закричал дед, а потом с силой ударил в ладоши. «А, черт побери, патронов-то в нему нету. Говорил же, надо в оружейный магазин ехать». В это время к нам подошли пятеро полицейских. Демидов велел начальнику местного полицейского отделения поставить охрану. Вот они и сидели у нас дома. Савельев же своего единственного выжившего мага отправил домой. «Что происходит?» — спросил капитан, поставленный главным над остальными. Заявился Распутин. «Стрелял в нас из какой-то хреновины. То ли лук, то ли арбалет. Я не рассмотрел», — ответил дед и махнул в сторону окна, откуда виднелись ворота. Распутин с довольным видом шел к крыльцу, а за ним следовал целый отряд бойцов. «Мы сейчас их разгоним», — решительно заявил капитан. Если Распутин дошел до того, что сам заявился, то несколько полицейских, все простолюдины, их не остановит. Придется действовать самому. «Дед, отведи остальных в подвал, а я за патронташем», — велел я и побежал на второй этаж. Когда залез под кровать за патронташем с зельями, дом сотряс мощный удар. Послышался испуганный вскрик Насти. «Ну вот, наверняка полицейские уже обезврежены. Пожалел для нас начальник полиции боевых магов, а с простолюдинами можно расправиться в два счета». Схватив патронтаж, я первым делом выпил зелье, закрывающее от магического воздействия, и только после этого сбежал вниз. Дед помогал Диме спуститься в подвал, хотя тот упорствовал и хотел выйти к Распутину. Лида и Настя были уже внизу и поторапливали остальных. «Саша, где Саша? Почему он не идет сюда?» — услышал я встревоженный голос Лиды из подвала. «Придет скоро, придет», — проговорил дед, а сам подмигнул мне и добавил: «Я тебе сейчас помогу расправиться с негодяями. Не надо, оставайся здесь. Ты мне только будешь мешать. Лучше позвони в полицию и скажи, что на их сотрудников напали», — бросил я через плечо, подошел к двери и решительно распахнул ее. «Как хорошо, что сам пришел. Я уж думал пойти на твои поиски, Распутин», — сказал я. Тот отпрянул, вглядываясь мне в лицо. «Уж не знаю, что он там увидел, но явно неблагодушие. Я шел убивать. Ты убил моего сына», — глухо проговорил он, — «но арбалет не поднял. За это ты поплатишься. Во-первых, это ты его отправил убить нас, поэтому сам виноват. А, во-вторых, ты натворил столько всего, что сам заслуживаешь смерти». Я плеснул на него пурпурным отравителем, который держал в руках, но зелье растеклось по невидимой преграде. «Ясно, маги из его окружения постарались. Ты труп, щенок». Распутин резко вскинул арбалет и выстрелил. Я успел отклониться в сторону и пнул его по колену. Мужчина вскрикнул и повалился на деревянные доски крыльца. Падая, он выпустил в меня еще один болт, который пролетел так близко от моего лица, что я услышал звук разрезаемого воздуха. Моя защита спасала только от магического воздействия, поэтому против арбалетного болта мне нечего было противопоставить. Оставалось полагаться только на свою ловкость и силу. Я хотел выбить арбалет из рук Распутина, но тут меня швырнуло и больно припечатало о стену скамьей, которую поднял мощный порыв ветра. Я заметил того, кто атаковал. Это был боец из отряда Распутина. Остальные же просто стояли и напряженно наблюдали за нами. Видимо, ждали распоряжений. Я уже хотел привлечь Шустрика, но тут за среди охранников Распутина началось какое-то оживление, а следом раздался громогласный голос, наверняка усиленный магией: «Всем оставаться на своих местах. Работает тайная канцелярия. Не сопротивляйтесь, иначе нам придется применить крайние меры». Я заметил, как охранники расступились, и к дому двинулись двое мужчин. Я сразу узнал их. Это было подчиненные Демидова, что сопровождали нас до Москвы. Вокруг них полыхало золотистое пламя, а над головой парил сотканный из золотистых нитей двуглавый орел, герб империи. А во, не знал, что они так умеют. Похоже, этот опознавательный знак может применять только узкий круг людей. Тут Распутин, который лежал и корчился от боли в колене, чуть приподнялся и нажал на спусковой крючок арбалета. Болт вылетел. Я замер, обреченно наблюдая за тем, как металлический снаряд с заостренным концом летит мне в лицо. Уклониться я уже не успевал. В последнее мгновение я зажмурился, думая, что это конец. Однако прошла секунда, другая, но я до сих пор был жив. Приоткрыв один глаз, я заметил, что болт висит в воздухе и чуть подсвечен тем золотистым свечением, которое окружало магов тайной канцелярии. «Граф Распутин, вы арестованы. Вас ждут на допрос в управлении. По приказу императора вам не полагается адвокат, а допрос будет вестись в присутствии менталиста», сказал один из магов, поднимаясь по крыльцу. «Нет, я должен убить Филатовых. Вы меня не остановите». Взбешенный лекарь приподнялся и принялся раз за разом нажимать на спусковой крючок, целясь в меня, но его арбалет никак не реагировал и тоже светился золотистым огнем. «Интересно, что это за магия такая?» «Это тебе за Диму». Откуда ни возьмись появился дед и со всего размаху ударил Распутина кулаком по лицу. Тот взвыл и прижал руки к носу, из которого брызнула кровь. Охранники зароптали, но никто не осмелился вмешаться. Пока один из магов тайной канцелярии помог обезумевшему Распутину подняться на ноги и повел к машине, второй переговорил с охранниками и приказал покинуть двор особняка и отправляться домой. Те были вынуждены подчиниться. Следом приехала полиция. К счастью, все полицейские, дежурившие в нашем доме, остались живы, только получили несколько переломов и сильные ушибы. Я выделил им из своего запаса зелье исцеления. «Откуда вы здесь?» – спросил я у мага, который, разобравшись с охранниками Распутина, повернулся ко мне. «Роман Дмитриевич отправил нас за Распутиным рано утром, чтобы привести на допрос. Но оказалось, что дома его нет, а дворник признался, что слышал, будто он вместе со своими людьми отправился сюда. Ну мы и пустились следом. Спасибо, я протянул руку. Вы вовремя успели. Не стоит благодарностей. Мы всего лишь делаем свою работу. А сейчас вы его куда?» Кивнул я на машину, из окна которой виднелось искаженное злобой лицо Распутина. «В наше управление. Сразу допросим. Император торопит». «Ясно. Поеду следом за вами. Хочу быть в курсе всего, что будет происходить. Надеюсь, на этот раз все выяснится, и с нашего рода снимут все обвинения». «Хаем», задумчиво посмотрел тот на меня, «вы можете ехать, но в тайную канцелярию и тем более на допрос вас не пустят». «Я понимаю, но вдруг понадоблюсь. Это возможно. Мы выезжаем через 5 минут». С этими словами он ушел. Я предупредил домашних, которые до сих пор сидели в подвале, что Распутина схватили и везут в Москву, и что тоже поеду. «Шурик, я с тобой», — подал голос дед. Он пребывал в превосходном настроении после того, как врезал Распутина. Видимо, давно мечтал это сделать, но раньше не удавалось. «Как хочешь». Лида настояла на том, чтобы по приезду мы сняли номер в гостинице, а не ждали вестей в машине, ведь неизвестно, сколько времени продлится следствие. Также мы пообещали, что будем хорошо питаться, а не есть пирожки в сухомятку. Дима тоже порывался ехать с нами, но мы его отговорили. Будем держать в курсе дел, и если он понадобится, то отправим весточку, и они с Лидой приедут на поезде. Вскоре мы выехали в Москву, следом за машиной магов из тайной канцелярии. Федор Игнатьевич Мичурин трясся, как осиновый лист, чувствуя, как в его сознании ковыряется менталист. «Не стоит так нервничать», — сказал Роман Дмитриевич. «Мы всего лишь хотим узнать правду. Сами все расскажете, или женя перескажет, что увидит». «Сам, я сам», — еле слышно ответил он и затравленно посмотрел в сторону ширмы. Теперь, когда он знал, что совсем рядом находится государь, вся его спесь сошла на нет. «Ну так расскажите все, что знаете о покушении». «Ну я сам ни в чем не участвовал». «Почти. Вася Распутин велел нам делать вид, будто впервые сталкиваемся с таким, а потом сказал, что по его заказу изготовили очень сложный артефакт, но один он платить за него не собирается, поэтому потребовал денег. Ну мы и дали». «Сколько?» – уточнил Демидов. «С каждого по 100 000. «Продолжайте», – кивнул он, сделав пометку в блокноте. «Потом сказал, чтобы мы все советовали позвать Филатова, типа, теперь вся надежда только на него. Я честно хотел вмешаться и все это прекратить. Мне было тяжело смотреть на то, как наш любимый». «Давайте ближе к делу», — прервал его Демидов, повысив голос. «Да-да, что вас еще интересует?» Мичурин трясущимися руками полез в карман за носовым платком. В управлении было довольно прохладно, но с него пот буквально лился ручьем. У кого Распутин заказал артефакт, этого я не знаю. Такие подробности он нам не рассказывал, развел он руками. Вы участвовали в покушении на убийство Дмитрия Филатова, лекарь поморщился. Он надеялся, что его об этом не спросит. Отвертеться от дела с заражением наследника и подставой Филатова он мог, потому что не принимал непосредственного участия во всем этом. Но вот в деле с покушением на Филатова он участвовал. Что конкретно вас интересует? Он намеренно тянул время. Все, рассказывайте, насупил брови глава тайной канцелярии и пригрозил. Или за вас это сделает женя, а он может увидеть еще много другого, о чем вы хотели бы умолчать. Не надо, я сам, обреченно вздохнул он. Мы понимали, что если начнется расследование, то Филатова оправдают. И нам надо как-то от него избавиться. Распутин предложил заманить в Анобласть, но не знал, как это сделать. Тогда я предложил своего знакомого менталиста, Юдашкина, уточнил Демидов. Да, он. Так вот, я объяснил, что он должен сделать, и заплатил за эту услугу. Вам есть что-нибудь еще рассказать по этому делу? Нет, больше я ни в чем не участвовал, быстро замотал он головой. Демидов вопросительно взглянул на менталиста, и тот еле заметно кивнул, подтверждая его слова. «Хорошо, вы можете ехать домой, но из города не ногой», строго предупредил Роман Дмитриевич. «Спасибо, больше спасибо». Он поднялся на ноги, повернулся к ширме, низко поклонился и вышел из комнаты допросов. Тут в дверях появился один из служащих канцелярии и доложил, что прибыл Баткин, а Распутина везут из Торжка, поэтому он будет не скоро. «Из Торжка? Что он там делал?» Из-за ширмы вышел император, напал на Филатовых, но наши люди подоспели вовремя и предотвратили убийство. Государь шумно выдохнул и поджал губы. В последние дни все перевернулось с ног на голову. Человек, которого он считал предателем, ни в чем не виноват, а людей, которых он приблизил к себе и одарил землями, титулами и властью, оказались настоящими предателями и преступниками. Ему было трудно признаться самому себе, что он так сильно ошибался. Поэтому каждый вновь открывшийся факт сильно бил по нему. «Ваше Величество, вы хотите присутствовать при допросе Баткина?» – спросил Демидов. «Да, прежде чем дело дойдет до суда, я должен знать обо всем». Он вновь прошел за ширму, и в комнату допросов привели Баткина. По его невозмутимому виду ничего не было понятно, но Демидов знал, что это ненадолго. Если за дело берется менталист, преступнику не удастся уйти от возмездия. «Расмус Артурович, вы знаете, по какому делу вас привезли сюда?» «Понятия не имею». Он опустился на стул и закинул ногу на ногу. «У нас есть к вам несколько вопросов по поводу покушения на наследника и...» «Какие могут быть вопросы?» Грубо прервал он главу тайной канцелярии. «Во всем виноват Филатов. Говорят, его нашли живым и здоровым. Пусть и отвечает. Лично я за прилюдную казнь. Пусть все видят, что происходит тем, кто покушается на жизнь членов императорского рода. Все, спектакль окончен», с усмешкой поинтересовался Демидов. «Женя, давай сам, у меня нет желания слушать этого напыщенного болвана. Что вы себе позволяете? Да кто вы такой, чтобы говорить так обо мне? О вашем нелестном высказывании я доложу его величеству», взъерепенился Баткин. «Можешь не утруждаться, я сам все слышал, из-за ширмы вышел император, и более того, я полностью с ним согласен». «Ай-яй-яй», лекарь ошарашенно уставился на государя и не сразу нашел нужных слов. Однако уже через несколько секунд пришел в себя, вскочил на ноги и низко поклонился. «Приветствую, ваше величество». Однако тот не ответил на приветствие, а кивнул Демидову. «Роман Дмитриевич, продолжай, а я постою рядом. Вдруг Расмусу Артуровичу вновь захочется мне что-то доложить». Допрос Баткина занял совсем немного времени. Менталист Евгений нашел в воспоминании лекаря нужную информацию и пересказал все, что происходило. Как оказалось, Баткин знал значительно больше, чем Мичурин, а также именно он из своего сада принес споры моногриба, которым заразили наследника. Услышав об этом, император едва сдержался, чтобы собственноручно не прикончить его прямо здесь и сейчас. Также менталист из памяти Баткина узнал, что наследника отравили до рейда в Анобласть, чтобы болезнь развилась там, и ни у кого не возникло сомнений, что именно во время охоты он заразился. В деле с Филатовым Баткин тоже был замешан. Он нашел и нанял убийц, которые зашли в Анобласть и должны были убить аптекаря, но они тогда не нашли его. Баткина, в отличие от Мичурина, заключили под стражу, отправили в тюремное отделение тайной канцелярии, располагавшиеся в подвале этого же здания. Ваше Величество, мне доложили, что Распутина уже привезли. Не хотите отдохнуть перед допросом? Может, чаю? Спросил Демидов. Император выглядел уставшим и подавленным. Ничего не хочу. Веди сюда Распутина, решительно кивнул он. Затем снял ножны с мечом, отдал своему телохранителю и пояснил. От греха подальше. Демидов вышел в коридор и махнул магом, поддерживающим Распутина за руки. «Ведите его сюда». «Ох, что сейчас будет», еле слышно добавил он и покачал головой. Глава 24. На этот раз император не стал прятаться за ширму, а велел поставить его стул рядом со стулом Романа Дмитриевича. Из коридора послышались вопли Распутина, пока его вели к комнате допросов. «Я вас всех засужу, вы у меня еще поплатитесь. Я донесу на вас императору, как вы будете перед ним оправдываться за то, что посмели так бесцеремонно схватить меня и притащить в... А где это мы? Что за халупа? Кто вы вообще такие?» Он попытался вырваться, но тут увидел государя. Тот сидел, сложив руки на груди, и грозно смотрел на него. «Ваше Величество, это вы?» – ошеломленно выдохнул Распутин. «А ты сомневаешься?» – приподнял он кустистую бровь. «Простите», – лекарь молитвенно сложил руки и рухнул на колени. «Рад встретиться с вами, Ваше Величество. Много лет жизни и крепкого здоровья вам». Он подполз на коленях до государя и, бросив на магов взгляд, полный ненависти, прошептал. «Ваше Величество, я должен сообщить вам кое-что очень важное. Эти люди схватили меня, совершенно бесцеремонно затолкали в свою машину и... Мне это не интересно. Лучше расскажи, как чуть не убил моего сына». На последней фразе голос самодержца дрогнул. Последние события всколыхнули воспоминания, поэтому он снова очень ярко почувствовал все те эмоции, что наполняли его тогда, 5 лет назад, когда он чуть не потерял единственного ребенка. «Я, да вы что, никогда. Я хотел убить Филатова, но не наследника. Уверяю вас, Ваше Величество, это клевета». «Эх, Вася, Вася», — покачал головой император и кивнул Демидову, чтобы тот начинал. «Василий Денисович, вы вызваны сюда для дачи показаний о происшествии, произошедшем 5 лет назад, начал Демидов. Он кратко рассказал, в чем его обвиняют, а также о том, что Мичурин и Баткин рассказали столько всего, что даже их показаний хватит, чтобы его засудить. «У вас есть единственная возможность рассказать все самому. Правда, под присмотром менталиста. Иначе из вас просто вытянут всю информацию. И, возможно, даже ту, что не имеет отношения к делу, но уличит вас еще в каких-нибудь преступлениях», предупредил глава тайной канцелярии. «Понял я, понял», понурив голову, ответил он и поднялся на ноги. Его посадили на жесткий стул напротив государя, а сзади встал менталист Женя. «С чего начать?» – глухо спросил лекарь, рассматривая свои пальцы. «С самого начала. Как появилась идея подставить Филатовых?» Демидов подался вперед и уставился на Распутина, который опустил плечи, весь как-то съежился и даже будто сильнее постарел. «В первый раз я об этом задумался на приеме в честь присуждения Дмитрию Филатову звания личный аптекарь императора. Мы с дедом приехали в Москву и остановились возле уже знакомого здания архива. На наших глазах разъяренного Распутина вытащили из машины и завели в управление тайной канцелярии. Всю дорогу он орал, что никто не имеет права прикасаться к нему, что титул графа и должность советника императора по вопросам здравоохранения дарит ему неприкосновенность, что имперцы не имели права вмешиваться в личные разборки графа и почти простолюдинов. Это он нас назвал почти простолюдины, возмутился дед. Нас, конечно, кого же еще, усмехнулся я, хотя совсем не было смешно. Слушай, дед, неужели есть закон, разрешающий графу безнаказанно нападать на простолюдинов? Заинтересовался я. Шутишь, что ли? Нет такого закона и быть не может. Просто некоторые воображают из себя пуп земли и думаю, что им все сойдет с рук. Сказать честно, в большинстве случаев так и бывает. У титулованных особ есть связи и возможности, в отличие от простолюдина. Когда крики Распутина стихли внутри, мы с дедом уже хотели ехать устраиваться в гостиницу, как и обещали Лиде, но тут вышел один из имперцев и подошел к нашей машине. «Роман Дмитриевич, разрешает вам послушать показания Распутина. Пойдете?» «Конечно, пойдем». Одновременно с дедом выпалили мы. Мы поднялись на второй этаж вслед за магом и дошли до конца коридора. «Оставайтесь здесь, дверь будет приоткрыта, и вы все сами услышите. Только ни в коем случае не входите, не мешать допросу. Это понятно?» Строго посмотрел он на нас. «Конечно, «Спасибо», — шепнул ему дед, подтащил скамейку, и мы сели возле двери, из-за которой доносился голос Распутина. Звание личной аптекарь императора. Уже тогда аптеки Филатовых пользовались бешеной популярностью. В них можно было найти средства от любой болезни. Признаться честно, я тоже, бывало, пользовался их лекарственными средствами, когда не было нужного артефакта под рукой. Голос Распутина был еле слышен, поэтому нам с дедлами приходилось буквально вслушиваться в его слова. Дальше, что было? Дела в лечебницах шли все хуже и хуже. Пациенты открытым текстом говорили, что лучше в аптеку сходить, чем в лечебницу. И дело не только в том, что эффективность лекарств выше, чем у артефактов, но и в их дешевизне. Артефакты стоят дорого. Нужно заплатить охотникам за материалы и за набласти, затем заплатить артефактору за работу, а потом еще и платить лекарю, который использует свою ману для лечения артефактом. Поэтому государственных субсидий нам хватало лишь на то, чтобы выживать. А в филатовских аптеках все средства стоили сущие копейки. Распутин замолчал, и главе тайной канцелярии вновь пришлось поторопить его. Откашлившись, Распутин продолжил. «Я знал, что, получив звание личного аптекаря империи, у Филатовых появится еще больше возможностей, и тогда мне придется закрывать лечебницы и оставлять лекарей без работы, то есть оставлять свой собственный род без средств к существованию. Пришлось действовать. А вот с этого места поподробнее», — послышался голос Демидова. «Я понимал, что единственная возможность убрать аптекарей с пьедестала — это представить их в темном свете. Притом сделать это нужно при...» — он запнулся. «При мне, ты это хотел сказать?» — мне был незнаком этот голос, но в нем чувствовалась сила и власть. Это однозначно был какой-то значимый человек, может даже император. Охнув, прошептал дед и прижал руку ко рту. «Сам император здесь». Мы придвинулись ближе к двери, стараясь не упустить ни слова. «Если это был бы обычный человек, то никто бы не обратил внимания. Поэтому ты решил рискнуть моим сыном». От громогласного голоса даже стены вздрогнули. «Простите меня, ваше величество. Умоляю, простите, не губите. Я всего лишь хотел спасти свой род», — слезливо прокричал Распутин. «Довольно», — прикрикнул император. «Роман Дмитриевич, оформите показания этого человека письменно и привезите мне. Я не могу больше выносить его. Боюсь, что сорвусь. Слушаюсь, ваше величество», — это точно был Демидов. Через пару секунд дверь резко открылась, и мы с дедом чудом не получили по лбу. Мимо нас пронесся высокий статный мужчина в сопровождении телохранителя. Я сразу понял, что это и есть император. От него исходила такая магическая мощь, что у меня невольно перехватило дыхание. Хотя по-другому и быть не может. Только сильный и могущественный маг может управлять такой огромной империей, со множеством магических родов и ведьмаков. Между тем допрос продолжался. «Василий Денисович, рассказывайте, не упуская никаких подробностей», — велел глава тайной канцелярии. «Я выяснил, когда наследник решил пойти в очередной рейд, и подготовился. Велел Баткину принести споры гриба, которым заразился один из его работников». «Вы смогли вылечить заразившегося работника?» — уточнил Демидов. «Да, ничего сложного. С ботанического сада Баткина и санобласти в наши лечебницы часто поступали больные, пострадавшие от моноросов. Поэтому у нас уже были нужные артефакты», — нехотя произнес Распутин. «То есть вы утверждаете, что заразили наследника спорами гриба, от которого у вас был лечебный артефакт?» — с нажимом спросил Роман Дмитриевич. Лекарь не торопился с ответом. «Я уже подумал, что с ним что-то случилось, обморок, например, или сердечный приступ», но тут он взвизгнул. «Перестаньте копаться в моей голове, я сам все расскажу, не тяните время. Я предупреждал, что мы сами вытянем всю информацию, если добровольно обо всем не расскажете». «Понял я, понял», — буркнул он и с раздражением добавил. «Да, у нас был артефакт, который успешно справляется с подобными заражениями. Каким образом вы заразили наследника?» «Мы насыпали споры гриба в карманы защитного снаряжения, которое он надевал перед рейдом». «Что происходило дальше?» «После рейда меня вызвали и сказали, что он плохо себя чувствует. Я сразу по симптомам понял, что моя задумка удалась. Но государю сказал, что понятия не имею, что с ним происходит. Но ведь кроме вас, его осматривали многие другие лекари. Неужели никто не понял, что именно с ним происходит?» «Все поняли, но я предупредил каждого, для чего это все делается, и меня поддержали. То есть все лекари, которых привели к наследнику, были в курсе того, что происходит, и соврали о том, что не могут помочь?» — с нажимом спросил Демидов. «Так и есть, все знали». Дед многозначительно посмотрел на меня и еле слышно прошептал. «Я так и знал, что они все в сговоре. Вот ведь какие твари. Ну ничего, сейчас их всех за одно место схватит». Он злорадно улыбнулся и потер руки, явно наслаждаясь тем, что происходит. Я его понимал. Все эти годы они пытались добиться справедливости, и вот теперь все тайное становится явным. «Говорите, не вынуждайте принимать меры», — вновь поторопил Демидов затихшего Распутина. «Я сам подсказал императору, что надо обратиться к аптекарю, и все меня поддержали. Как я и думал, Филатов справился с Моноросом. И вот тогда я воспользовался артефактом, который заказал у Платона Грачева. Это был жезл, высасывающий жизнь. Мне хватило одного нажатия, чтобы обессиленный после болезни наследник упал замертво. Где сейчас этот артефакт? Пришлось избавиться. Боялся, что начнется расследование и жезл могут найти. Зря это сделал. Он бы мне еще пригодился». Последнюю фразу он произнес еле слышно. Мы с дедом снова переглянулись, и тот изобразил, будто душит Распутина. Оно и понятно. Наверняка этот бесчестный лекарь использовал бы артефакт против Филатовых. Демидов задал Распутину еще много вопросов, но нас они уже не интересовали. Мы узнали самое главное. Дима ни в чем не виноват. Когда допрос закончился, Распутина вывели из комнаты. Увидев нас, он замер, как вкопанный. Он будто увидел привидение. Затем взревел дурным голосом и бросился на деда, пытаясь схватить его за шею. Пришлось вмешаться. Один удар по спине как раз в область почек заставил его утихомириться, а второй, под подбородок, вывел из строя. Поэтому выносили его из управления тайной канцелярии на руках. «Ну что, Роман Дмитриевич, что будет с Распутиным и остальными?» — спросил дед, когда в коридор вышел Демидов. Выглядел он уставшим и осунувшимся. «Суд решит, государь велел не затягивать и готовить документы для суда. Думаю, со дня на день все решится. Нам-то что делать? Ваши показания нам вряд ли понадобятся, ведь к делу с наследником вы никакого отношения не имеете. А как же Дима? Вы будете его дело вести?» — встревожился дед. «Кто-то же должен ответить за то, что с ним случилось. Не волнуйтесь, никто не избежит наказания, но нам предстоит провести еще массу допросов, найти свидетелей и заговорщиков, поэтому этот процесс сможет растянуться. Однако дело с покушением на наследника будет расследоваться в первую очередь, а как только суд признает Дмитрия невиновным, то с вашего рода снимут все запреты и вернут все, что отобрали. Я на это надеюсь», — выдохнул дед. «На вас только вся надежда, Роман Дмитриевич. Вы уж постарайтесь, можете не сомневаться. Сделаю все, что в моих силах», — заверил он и хотел уйти, но дед схватил его за руку и спросил: «А нам-то с Шуриком что делать? Ждать результатов или как? Возвращайтесь домой. Когда будет суд, я вас оповещу». Он взглянул на часы, явно торопился к императору. «Нам нужны будут показания Дмитрия на суде, поэтому ваша задача — подлечить его, чтобы выдержал дорогу, и придать сил, чтобы смог выступить. В этом можете не сомневаться. Здоровья ему хватит, чтобы довести дела до конца», — заверил я. Мы с ним попрощались и вышли на улицу. «Ну что, возвращаемся?» — спросил я у деда. «Шурик, а давай махнем к нашему особняку?» — оживился старик. «Посмотрим, как он там. Примерно прикину, сколько денег нам понадобится на его ремонт. Нам его еще не вернули, а ты уже про ремонт думаешь», — усмехнулся я. «Вернут, никуда не денутся», — махнул он рукой и открыл дверь машины. «Поехали». Особняк находился недалеко от возвышающегося над городскими постройками императорского дворца в старой части города. Место, конечно, выбрано идеально. В округе нет многоэтажных домов, а только особняки с ухоженными садами и резными воротами. Мостовая из черной брусчатки выложена идеально ровно. Вдоль дороги стоят фонари в виде искусно выполненных цветов с горящими сердцевинами. «А вот и он», — выдохнул дед и указал на дом, крыша которого виднелась над деревьями. Я остановился у ворот и увидел, что они закрыты на толстые ржавые цепи и три больших навесных замка. Сразу за ними разросся сад, сквозь который едва виднелся дом. Мы вышли из машины и подошли к воротам. Дед подергал их, в надежде, что одно из звеньев ослабло, но цепь, ко всему прочему, была еще и зачарована. Я явственно ощутил от нее магическую энергию. «Вот и хорошо, что заперли. Я боялся, что кому-то отдали или продали», — с довольным видом сказал дед, пытаясь сквозь ветви кустов хоть что-то рассмотреть. «Все-таки этот особняк построил еще мой прадед. Ты помнишь, как его называли. «Нет», — мотнул я головой, но сначала добросовестно порылся в памяти Шурика. «Филатовское гнездо. Красиво звучит, правда? Эх-ха-ха, никогда не думал, что нам придется отсюда уехать. Я же в саду уже начал новую оранжерею строить. Только стекла оставалось поставить». Он тяжело вздохнул, любовно провел рукой по железным прутьям ограды и двинулся к машине. «Поехали домой. Нам здесь пока делать нечего». Плотно поужинав в ближайшем ресторанчике, мы двинулись в обратный путь. Всю дорогу дед не мог успокоиться и раз за разом вспоминал то, что мы услышали от Распутина. Вот ведь паскуда. А остальные лекари ничуть не лучше. Все знали, что задумала эта гнида, но никто не вмешался. Никто не признался, что все это подстава. И все эти годы держали язык за зубами. И как их совесть не мучила, знали ведь, как мы живем, и хоть один бы пришел к нам повиниться. Хоть один бы подошел и предложил помощь. Никто, никто. Я не стал отвечать. Ему нужно было выговориться, чтобы успокоиться. Мы вернулись домой уже после полуночи, около 2 часов ночи, но в окнах дома горел свет. Мы со стариком сразу же насторожились. «Пистолет у тебя с собой?» — вполголоса спросил дед. «Нет». «А зелья?» «Тоже нет». «Что будем делать?» Он настороженно посмотрел на меня. «Может, полицию вызвать?» Тут я увидел, что в окно выглянула Настя и, заметив нас, радостно помахала рукой. «Все в порядке. Нас, наверное, ждут». Мы зашли в дом и услышали оживленные голоса, доносящиеся из кухни. Оказывается, у нас в гостях были 2 брата Савельевых, Ваня, Сергей Орлов и лекарь Коган. «Ну что, Григорий Афанасьевич, дождались-таки разбирательств. Еще немного и вам вернут все, что отобрали», — улыбнулся лекарь. Он держал в руках кружку, от которой поднимался ароматный пар чая. «Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы», — дед сплюнул через левое плечо и 3 раза постучал по косяку двери. «Странно, не знал, что такой примитивный ритуал помогает от сглаза. При случае надо будет опробовать. Григорий Афанасьевич прав. Впереди суд. Еще неизвестно, что там могут выкинуть лекари. Как мы уже убедились, они способны на все, что угодно», — проговорил князь Савельев. «Мы с дедом сели за стол и рассказали обо всем, что узнали. Сильно рисковал Распутин, когда все это затевал. Кажется мне, он так просто не сдастся», — задумчиво проговорил граф Орлов. «Пусть только рыпнется. А ему ух!» Дед сжал кулак и потряс им. «Я же был согласен с Орловым. Распутин вряд ли смирится и позволит Филатовым победить. Нужно быть начеку». Глава 25. Время тянулось медленно. Я знал, что в Москве идут разбирательства. Последовательно опрашивают всех, кто присутствовал во дворце во время покушения на наследника. Кого-то определяли как соучастника преступления, кого-то как свидетеля. Глава тайной канцелярии, которому мы звонили почти каждый день, отвечал, что следствие идет, и скоро дело передадут в суд, но никаких подробностей из него невозможно было вытянуть. О том, что происходит, мы узнавали от Когана, который с радостью делился с нами информацией, ужиная в нашем доме. «Дмитрий Григорьевич, я сегодня выяснил, что параллельно с покушением на наследника ведется дело в отношении вас, но уже как потерпевшего», — сказал Авраам Давидович, размешивая сахар в чае. «Только что он съел кусок сочного стейка с картофельным пюре. Мой отец утверждает, что Распутин, Баткин и Мичурин пойдут по обоим делам, как виновные. Правда, Мичурину, к нашему счастью, грозит меньше всего. Зато остальные получат по полной. Жаль, что Юсупова убили. Я бы хотел посмотреть, как этот подонок горбатится на каком-нибудь руднике в кандалах», — процедил сквозь зубы дед. «Вот мне интересно, что станет с лекарскими родами виновных патриархов. Их так же, как и нас, лишат всего и оставят прозябать в нищете, или только к нам были так суровы, этого знать не могу. Как суд решит», — развел руками Коган. «Вы не знаете, нашли артефактора Грачева?» — спросил я и протянул яблоко Шустрику, который сидел у меня на плече. «Про это ничего не знаю, но вряд ли смогут. Он умнее всех оказался и сбежал до того, как следствие началось. Подайте, пожалуйста, вон то блюдо с печеньем». «Спасибо. Авраам Давидович, есть ли у следствия вопросы к вашему отцу?» — уточнил Дмитрий. «Отец моего тела с каждым днем чувствовал себя все лучше и уже мог без посторонней помощи дойти пешком до лавки. Но его магический источник так и не восстановился, и вряд ли сможет сделать это самостоятельно. А мы с Коганом не могли ему в этом помочь. Хотя, по правде сказать, сам Дмитрий ни разу не пожаловался на то, что не может пользоваться маной. Опять же, к нашему великому счастью, Мой отец в тот день был в отъезде и не присутствовал в покоях наследника. Он открывал новую лечебницу в Новосибирске. Мы с ним каждый день благодарим наших богов за то, что они отвели его от этой ситуации». Коган возвел руки к потолку и что-то быстро прошептал. «Молитву, наверное. А в деле с Димой ваш господин Мичурин вам ничего не поручал?» – настороженно уточнил дед. «Мы даже не были в курсе того, что наш сюзерен пал так низко, что поучаствовал в сговоре против Дмитрия Григорьевича», – воскликнул он. «Если бы мой достопочтимый отец знал, под кем мы ходим, то оборвал бы все контракты и вышел из-под его влияния. В принципе, что он сейчас и делает. Тогда можно вас поздравить, вы становитесь самостоятельным лекарским родом», – улыбнулся я. «Таки да, давно надо было это сделать, но как-то боязно было. Однако мое предложение о сотрудничестве в силе, и я до сих пор с нетерпением жду вашего ответа», он внимательно посмотрел на меня. «Когда все устаканится, мы снова вернемся к этому разговору», заверил я. «Мне не хотелось самостоятельно заниматься заказами Коганов. Лучше перепоручить это вассалам, как мы и делаем сейчас. Но, если с нас снимут все ограничения и позволят самим заниматься аптекарским делом, я наберу лучших аптекарей, которые и будут от имени нашего рода изготавливать все, что нужно, возможно даже зелья, но об этом подумаю позже. Сейчас главное, чтобы нас восстановили в правах на изготовление лекарственных средств, сняли ограничения на ману, вернули имущество и, главное, лаборатории». После ужина я проводил Когана до ворот и двинулся в свою лабораторию. Хотел навести порядок среди моноросов и составить список того, что необходимо вынести из анабласти. Когда проходил возле бараков, увидел Мишу и Леню, тех самых бродяг. Они сидели на крыльце и о чем-то еле слышно разговаривали. Между ними лежала зеленая шапочка Эдика. «О, господин, мы как раз хотели с вами встретиться и предупредить», – оживился Леня, когда заметил меня. «О чем предупредить?» – спросил я и опустился рядом с ним. «Уезжаем мы, хотим перебраться на юг, там тепло, фрукты везде растут, море плещется», – пояснил Миша. «Это мы из-за Эдика здесь оставались. У него в этом городе мать когда-то жила, а теперь, когда его нет. Короче, мы хотели предупредить, что больше не сможем присматривать здесь за всем. Жаль, что уезжаете. Пока вы жили здесь, мне было как-то спокойнее», – признался я, вытащил кошелек и отдал им все, что там лежало, около 2000. «Это вам на дорогу и на жилье. Если я вам понадоблюсь, вы знаете, где меня искать». «Спасибо, господин», – поклонился Миша и, честно поделив деньги поровну, убрал свою долю в зеленую шапочку и спрятал за пазуху. Попрощавшись с бродягами, я продолжил путь, но не успел дойти до лаборатории, как позвонила Лена. «Саша, скоро начнутся вступительные экзамены. Как думаешь, успеют с вас снять ограничения?» — спросила она, едва услышала мой голос. «Надеюсь на это. Я так хочу, чтобы ты приехал в Москву. Очень скучаю». «Я тоже. Не волнуйся. Даже если пропущу эти экзамены, то сделаю все, чтобы меня приняли позже. Ну не знаю, получится ли», — с сомнением протянула она. «В академиях все так строго. Кстати, в какую ты собираешься поступать? А какая самая лучшая? Все хороши, но престижнее всего учиться в Московской магической академии. Вот туда я и поступлю», — решительно сказал я. Лена рассмеялась. «Мне бы твою смелость и уверенность. Я вот до сих пор ни разу не решилась даже нарушить установленную форму одежды и нацепить на волосы розовую ленту вместо белой. А что будет? Ничего. Просто есть правила и стандарты, которые не нужно нарушать. Знаешь что?» — заговорщически прошептал я, в первый день обучения нацепи на волосы пышный розовый бант. «Зачем? Чтобы все поняли, какая ты смелая и дерзкая девчонка». Лена снова рассмеялась. «Ладно, я подумаю. Пока». Я зашел в лабораторию. На следующий день Диме позвонил глава тайной канцелярии и предупредил, что завтра начинается судебное заседание, и он должен приехать в Москву, чтобы дать показания. «Все поедем», — сказал дед за завтраком. «Позвоню жене Ермолину, пусть комнаты готовит. Сам уже не раз зазывал в гости. Порадуем его». «А я тоже с вами поеду в Москву», — оживилась Настя. «Конечно, я же сказал, все поедем. А там будь что будет. Если этих гадов оправдают, то я на этот случай с собой револьвер в здание суда пронесу. Уж если их не осудят, то я сам вынесу вердикт мерзавцам». Пока он это говорил, у него глаза горели. «Старик, Похоже, жаждет мести, что совсем не удивительно. Никто тебя с револьвером не пропустит, усмехнулся Дима. Это мы еще посмотрим. Спрячу так, что никто не найдет, заверил он. Даже представлять не хочу, куда ты собираешься его прятать, усмехнулся Дима. Настя весело захихикала. После завтрака дед пошел в лавку, где ему все это время помогала Кира. Ее работой он тоже был доволен. И каждый день за ужином расхваливал умную и расторопную девушку. Именно поэтому на время суда он хотел оставить лавку на Валеру, который только вчера вернулся из поездки, и Киру. Решил, что вдвоем они справятся. Лида же принялась собирать вещи, а я поехал на вокзал за билетами. Удалось выкупить шестиместное купе. После обеда мы выехали из Торжка в Москву. Никто не знал, сколько продлятся судебные заседания, но это было и не важно. Главное, чтобы Диму оправдали, а виновных в его злоключениях сурово наказали. Филатовы 5 лет ждали возмездия. Дед договорился с бывшим советником императора, что будем жить у него, поэтому по прибытии мы на 2 машинах поехали в его особняк. Когда после моего зелья к Евгению Ермолину вернулось зрение, и он увидел, в какой упадок пришел его дом, занялся его ремонтом. Как он позже признался, пришлось продать кое-какие награды, но зато теперь его особняк выглядел намного лучше, чем прежде. Даже мебель сменил. Евгений очень обрадовался нашему визиту, ему элементарно ни с кем было поговорить, кроме вечно недовольной служанки. Узнав, что нам придется пожить у него несколько дней, он только обрадовался. Всю ночь они с дедом и Димой провели за разговорами, я же заснул прямо на диване. Мне снилось, будто я снова валериан, и лечу на своем орле. Только на этот раз я никого не преследовал, лишь чувствовал чей-то пристальный взгляд, от которого мурашки бегали по спине. Кто бы это мог быть? На следующее утро мы с дедом и Димой поехали к зданию суда. Огромное светло-серое величественное здание с гигантским гербом империи на крыше. Как только мы вышли из машины, нас со всех сторон обступили репортеры со своими камерами и микрофонами, которые совали в лицо. В основном их, конечно, интересовал Дмитрий. Расскажите, как вы выживали в аномальной области? Чем вы питались столько лет, и почему вас самого не съели? А правда, что вы видели того, кто хотел убить наследника, и именно поэтому вас заперли в аномалии? Вы будете требовать смертную казнь для тех, кто покушался на вашу жизнь. Как вам удалось выжить, если фон наносности губителен для магов? Что вы будете делать в первую очередь, если с вас снимут ограничения? Нам пришлось поработать локтями, чтобы пробиться сквозь толпу, уводя опешившего Диму. Он явно не привык к такому пристальному вниманию со стороны прессы. Едва я наступил на нижнюю ступень крыльца, почувствовал, как по мне будто пробежал электрический разряд. Даже волосы зашевелились. Что это было? Поежившись, спросил я. Здание суда защищено чарами. Никто не может воздействовать на тех, кто находится внутри. Менталисты работают только с разрешения судьи и используют специальный артефакт. Остальные же не могут пользоваться магией, пояснил дед, подмигнул мне и еле слышно добавил. А револьвер-то у меня с собой. Скоро отберут, сказал Дима и указал на бравых вояк, что стояли у входа в здание и проверяли сумки и карманы. Пусть сначала найдут, улыбнулся старик Филатов. Мы поднялись на широкое каменное крыльцо и подошли к охране. Имперцы проверили сначала меня, затем Диму, а потом и деда. Тот спокойно стоял и с совершенно невозмутимым видом ждал, когда его отпустят. И его отпустили. Револьвер не нашли. Но я заметил, что с самого выхода из дома Ермолина старик как-то странно ходит. Прихрамывает. Опять, что ли, суставы разболелись. Нас встретил один из служивых тайной канцелярии и объяснил, куда идти. Мы двинулись по широкому коридору, 2 раза повернули и оказались у зала правосудия. Вдоль стен стояли ряды стульев, на которых уже сидели люди. Скорее всего, это были лекари. Дима даже поздоровался с некоторыми из них. Правда, те отвечали сухо и старались быстрее прекратить разговор. Я заметил, что многие ошарашены видом Димы. Еще бы, он хоть и был в дорогом костюме, но одежда на нем висела как на вешалке. Перед тем, как его заманили в анобласть, он был здоровым сильным мужчиной. Сейчас же, вскоре из зала вышла молодая женщина в строгом темно-сером костюме. Она представилась секретарем суда и проверила по списку всех, кто явился. Затем подошла к Дмитрию и сказала, что его выслушают первым. «А нам-то можно зайти послушать?» – спросил дед. «Заседание закрытое, поэтому посторонних быть не должно», – строго сказала она. «Да какой же я посторонний!» — возмутился дед. «Я, между прочим, его отец. Все равно вам нельзя заходить в зал правосудия», — осадила она и повернулась к Диме. «А я вас вызову. Предупреждаю сразу, будут работать менталисты, поэтому даже не пытайтесь обмануть судей». «И не думал», — заверил он. А дед снова вставил. «Судей? А сколько их там будет?» «Пятеро. Дело о государственной измене рассматривается сразу 5 судьями высшей квалификации». Секретарь что-то отметила в своих документах и снова зашла в зал, а мы заняли стулья и принялись ждать. «Дед, а чего это ты хромать начал? Ногу подвернул?» — спросил я. «Нет, не подвернул», — усмехнулся он, оглянулся, чтобы убедиться, что никто не подсматривает, снял ботинок и показал мне. «Да, пронес-таки», — улыбнулся я. Старик Филатов вырезал изнутри всю толстую подошву ботинок и внутрь уложил револьвер. «Так на него же патронов нет», — вспомнил я. «Уже есть. Сосед помог, у него разрешение имеется. Во второй ботинок спрятал. От тебя же не дождешься», — ворчливо добавил он. Через 10 минут из зала вышла уже знакомая нам женщина. «Дмитрий Григорьевич, вас вызывают». Дима заметно занервничал, да так, что даже не с первой попытки смог подняться со стула. «Удачи, отец», — сказал я. «Пора вывести сволочей на чистую воду». Я нарочито громко это сказал, чтобы все присутствующие услышали. Лекари, ожидающие вызова, заерзали на стульях. Некоторые принялись шептаться, бросая на нас настороженные взгляды. «Спасибо, Саша», — Дима кивнул, похлопал меня по плечу и глубоко вздохнул. «Ну ладно, я пошел. Сынок, ты там все расскажи», — сказал дед, провожая его под руку до двери. «И как они хотели наследника убить, и как на тебя покушались. Пусть судьи и император знают, кого пригрели на груди. Лекари те еще твари и предатели. Я уверен, если бы не имперцы, прохаживающие неподалеку, началась бы драка, и начал бы ее старик Филатов». Дима зашел в зал правосудия, и дверь за ним плотно закрылась. Мы с дедом остались ждать. Минуты шли. Я не знал, что происходит внутри, и сильно пожалел, что не приготовил зелье невидимка. Пробрался бы в зал, и никто бы этого даже не заметил. Но сейчас нам остается только ждать и гадать. Вскоре секретарь снова вышла и позвала следующего свидетеля. Затем еще одного. А Дима так и не вышел. «Чего же они там его держат?» — встревоженно проговорил дед. «Я думал, что он расскажет все как было, и его отпустит. Может, здесь такие правила?» Пожал я плечами и вдруг увидел, как по коридору шли двое мужчин, отец и сын Сорокины. Они сделали вид, будто не заметили нас. «И чего им здесь надо?» — пробурчал дед. Я пожал плечами. Мне тоже стало интересно, неужели они имели какое-то отношение к покушению на наследника, или, может, они замешаны в деле с похищением Димы. Вскоре из зала правосудия выглянула секретарь и позвала сначала старшего Сорокина и через 5 минут, младшего. Как долго тянется время, ведь менталисты уже все разнюхали. Чего ж так тянуть-то? Не в силах усидеть на месте, дед поднялся на ноги и начал прохаживаться по коридору, заметно прихрамывая. Дверь в очередной раз открылась, и секретарь позвала: «Александр Дмитриевич Филатов, проходите». Мы с дедом переглянулись. «Вы не ошиблись?» — уточнил я на всякий случай. «Я к этим делам не имею никакого отношения». «Никакой ошибки нет. Судьи вызывают вас на допрос». Она пошире открыла дверь, приглашая меня внутрь. «Ой, не нравится мне это. Очень не нравится», — еле слышно проговорил дед. «Я с тобой зайду». «Вам нельзя. Не нарушайте порядок, иначе вас выведут из здания суда». Секретарь была непреклонна. Я зашел в зал. Это действительно был зал с большой буквы. Высоченные потолки, тяжелые люстры, арочные окна с мозаикой, статуя сурового мужчины с мечом в руке и с мантией за спиной. На голове изваяния сверкает позолоченная корона. Передо мной был проход, по обе стороны от которого стояли скамейки. Справа в первом ряду сидел Дмитрий. Слева все остальные свидетели, которых вызывали. Чуть подальше находилась клетка, у которой прутья светились золотистым огнем. Внутри клетки сидело трое мужчин. Двоих я узнал: Распутин и Баткин. А третий, по всей видимости, Мичурин. На их руках были антимагические кандалы, а по опущенным плечам и понурому виду стало понятно. Они поняли, что не выкрутятся из этой ситуации. Впереди за столом, стоящим на небольшом помосте и накрытым бархатной красной тканью, сидело пятеро суровых мужчин в красных головных уборах и мантиях. Судьи. Именно так я их и представлял. В зале присутствовали также около двух десятков человек. Кто-то стоял у клетки с подозреваемыми, кто-то рылся в ворохе бумаг. Один пристально смотрел на меня. «Александр Дмитриевич, пройдите на трибуну», — подсказала секретарь. Я не знал, как себя вести на подобном мероприятии, поэтому приветственно кивнул судьям и встал на трибуну, которая находилась напротив их стола. Затем оглянулся на Диму и встретился с его встревоженным взглядом. Явно что-то случилось. Но что, тут один из имперцев, мужчина лет 50 с коротко стриженными темными волосами и в костюме с гербом на груди, не спеша двинулся ко мне и, остановившись неподалеку, спросил: «Вас зовут Филатов Александр Дмитриевич, верно?» «Да», кивнул я. «Предупреждаю сразу, в зале работают менталисты, поэтому обмануть или ввести в заблуждение не удастся», — сухо проговорил он, пристально уставившись на меня. «И не думал этого делать», — спокойным голосом ответил я, хотя почему-то стало тревожно. «Что им нужно от меня?» «Раньше ни у кого из имперских служащих не возникало ко мне никаких вопросов. Что изменилось? А если бы я не приехал с Димой, меня бы насильно привезли сюда?» В ходе судебного заседания всплыли некоторые факты, подтвержденные менталистами. «Именно поэтому вы здесь», — он сложил руки на груди. «На ваш род были наложены некоторые запреты и ограничения, которые вы должны были беспрекословно выполнять. Вы в курсе о них, Горгоново безумие? Вот почему здесь оказались Сорокины, нажаловались на меня, сволочи. Наверняка сделали это для того, чтобы опорочить наш род перед судьями и самим выйти из положения. Ну ничего, я постараюсь выкрутиться». Глубоко вздохнув, я кивнул. «Да, а вы знаете, какое наказание предусмотрено за нарушение этих запретов и ограничений?» Я порылся в памяти прежнего владельца тела и кивнул. «Знаю». «Хорошо», — мужчина явно был доволен тем, как я отвечаю на вопросы, а я ощутил, как моего разума коснулась ментальная магия. «Ну что ж, тогда приступим к допросу. Скажите, Александр Дмитриевич, вы использовали моноросы для создания средств?» «Фух-ха-ха», — началось. «Ну что ж, придется отвечать.